прости, небесное создание, что я нарушил твой покой. Прости нас, страстного, не отвергай пред мною, не отвергай поток. По поколей я умирая, несу к тебе мою мольбу. Взгляни туда, небесный край, на смертную борьбу души стерпной мучения. Благодарю тебя.